Утром 30 апреля части 150-й дивизии генерала Шатилова и 171-й дивизии полковника Негоды начали штурм Рейхстага. «Вот как это было», — говорит герой Советского Союза Михаил Алексеевич Егоров. «Когда мы выбрались на крышу, просмотрели, на крыше немцу не видать, крикнули автоматчикам: подайте нам знамя. Нам это знамя в окно подают сюда, на крышу. Мы начинаем пробираться с этим развернутым знамем к куполу Рейхстага. Но только мы начали подниматься к куполу Рейхстага, немцы заметили и открыли сплошной огонь из минометов и из пушек по крыше. Мы вынуждены были откатываться от этого купола к краю крыши. И мы как раз попали к бронзовому коню огромному. Он крепится на бронзовой плите. И кверхом держит так вот руку. И вот я на кантаре говорю: покуда что, давай по-быстрому привяжем к этой руке. Хоть знамя будет видать, что все-таки поставлено уже на крышу. А потом перенесем на купол. Начали мы пробираться с этим знаменем к куполу. Но когда к куполу мы пробрались, центральный зал Рейхстага горел, и вообще весь Рейхстаг горел. Когда мы выбрались на самую вершину, закрепили это знамя, спустились с крыши, встречаем свою разведку. Нам говорят, что штаб полка тоже перешел у Рейхстага. Но мы отыскали штаб полка, начал докладывать командиру полка, что знамя развивается над самым куполом Рейхстага. Командир полка начал докладывать командиру дивизии. Почему это докладывалось? Потому что военным советом специально сделано было 9 знамен и роздано 9 полкам. Чей полк первый прорвется в Рейхстаг, тот должен и закрепить его, это знамя, как символ победы.